У Данилы было нехорошее предчувствие, и оно оправдалось. «Да это же Гурбан и его головорезы!» Заметив небольшой отряд, который двигался к джипу, Мариша не на шутку разволновалась. Именно эти люди преследовали Хаммер от самого Харькова. Что ж, их настойчивость вознаграждена, они настигли внедорожник в Орле. Но почему бандиты пешком? Любят прогулки на свежем радиоактивном воздухе? Здоровенный уволень, не то что связываться, смотреть страшно. Первым заметил джип и громко выругался. Его спутников тоже охватило возбуждение. Но не молодой уже мужчина, судя по повадкам, командир, то есть Гурбан, быстро привел подчиненных в чувство. Затем он крикнул: «Эй, в Хаммере! Выходите, пока вас оттуда не выкурили! Хуже будет!» Мариша процедила сквозь зубы, что из тачки ее только клещами смогут выдрать. Ашот буркнула в ответ, что это нетрудно устроить, клещи в багажнике есть. «Хватит!» – прервал прение Равиль. «Выходим!» «Что?» – Мариша вцепилась в спинку кресла перед собой. «Только через мой труп!» Равиль пожал плечами. «Как сказал твой товарищ, это нетрудно устроить. С карликами лучше не шутить. Бандиты тут не самая грозная опасность». Он первым покинул салон Хаммера. «Мариша, не дури!» Данила последовал за Никифором. Ашот тоже не задержался в машине. К удивлению Дана, Равиль приказал оставить стволы в машине. При этом он выразительно взмахнул тростью, а когда Ашот, возмущаясь, попытался засунуть в багажник и ножи, ей уже огрел толстяка по пальцам. Намек оказался слишком тонким, но мультитул и Катран все-таки остались при доставщике. Данила схватил толстяка, чтобы удержать от атаки на Равиля. Под слоем жира у товарища перекатывались очень даже крепкие мышцы. «Ашот, не дури!» «Пусти, брат! Он меня... Я его...» Однокашник успокоился так же быстро, как и завелся. Наконец из Хаммера выбралась Мариша, но гонору у нее поубавилось. «Равиль, может, пора объяснить, что тут вообще происходит, а?» «Это сделают и без меня». «Кто сделает? О чем ты говоришь?» «А вот он сделает». Вольник смотрел куда-то за спину Мариши. «Генерал». Девушка обернулась. Как раз в этот момент Хаммер громко зашипел, и салон его наполнился то ли дымом, то ли газом. Никифор, стоявший рядом с джипом, отпрянул и закашлялся. Газ просочился наружу, и живчик его вдохнул. Из глаз тут же полились слезы. Никифора вырвало. Не разбирая дороги, экипаж кинулся прочь от машины. Данила едва не налетел на знак карликов, а то дополнил бы скелет, повиснув на ржавой колючке. Это все аборигены подстроили, больше некому. Прав был Гурбан, когда кричал, что экипаж Хаммера выкурят. Кстати, о главаре бандитов. На бегу, протирая слезящиеся глаза, зацепила-таки, Мариша воткнулась в широкую грудь Гурбана, и ее отбросила назад, будто она ударилась о резиновую стену. Девушка обязательно упала бы, но бандит легко подхватил ее. «Спасибо», — сказала Мариша, а потом, сообразив, в чьи руки попала, попыталась вырваться из крепких объятий. Но не так-то просто совладать с тем, кто много лет провел на территориях. «Не трепыхайся, красотка, твое лицо мне знакомо. Где-то я его видел». Не хватало еще, чтобы дочь советника захватили опять. Данила шагнул к Гурбану и скорчил свирепую рожу. «Эй, отпусти ее, иначе хуже будет». Он хотел лишь отвлечь внимание от Мариши, дать ей улизнуть, но эффект превзошел самые смелые его ожидания. Азиат с ломом, блондин с перевязанным плечом, лысый с хитрой рожей, миловидная девчонка чуть старше Дана и великан, и, конечно, сам Гурбан, все они дружно заржали. Причем азиат еще и уронил лом на ногу блондину, что только усугубило веселье. И это при том, что вокруг полно карликов, готовых в любой момент нашпиговать стрелами всех и каждого. Определенно, у бандитов не все дома. «Ну ты и клоун», — отсмеявшись, выдал Гурбан. «Петросян отдыхает». Данила не понял, при чем тут какой-то Петросян и почему он бездельничает, но виду не подал. Неужели бандюк так рассмешило выражение его лица? А ведь Дан много раз репетировал перед зеркалом, чтобы при подходящем случае деморализовать противника. Да, но с другой стороны цель-то достигнута. Гурбан отпустил Маришу, все внимание теперь приковано к Дану. Главарь банды, прищурившись, рассматривал его как неведомую зверушку. Вроде и не опасную, но кусачую. Нельзя сказать, что Дану это понравилось. Он хотел уже осадить Гурбана, мол, глаза сломаешь. Но его отвлек скрипучий мерзкий голос, который раздался рядом. «Познакомились уже. Это хорошо. Это вам зачтется». Словно пенопластом по асфальту провели. «Здравствуйте, молодежь. Добро пожаловать. Рады». Обернувшись, Данила увидел очень странное существо. «Разрешите представиться», – проскрипело существо. «Меня зовут генерал. Очень приятно». На вид генерала было лет 500, не меньше. То есть выглядел он как мертвец, долго пролежавший в могиле и вдруг вздумавший восстать. И мертвец этот медленно шел от дома без стены, в которой карликов набилось, как тараканов, на кухню общественной столовой. Тараканы выли и визжали, хлопали в ладоши и швыряли всякую дрянь на проспект. А двигался старик так, словно ему ампутировали ноги, а вместо них пришили ходули. У него серьезные проблемы с суставами. Волосы генерал не стриг с начала обсидемии. С тех же пор его прическа не знала гребня. Седые, грязные космы свисали до пояса. А судя по одежде, он, во-первых, не боялся холода, ибо ткань покрывала его тело лишь эпизодически. А во-вторых, в прошлом генерал действительно был военным. Из всего гардероба вполне сносно сохранились лишь погоны с полковничьими звездами. Старик совершенно не страдал от скромности. Подумаешь, немного повысил себя в звании. Генерал остановился метрах в 5 от людей, что-то поднес к впалому рту и сказал. «Раз, слышно? Раз, два...» Голос его, казалось, прозвучал со всех сторон сразу и так громко, что Дан не сумел бы его перекричать. В высохшей лапке генерал держал радиомикрофон, от которого сигнал подавался на мощные колонки, спрятанные в развалинах. «Надо же! У карликов тут даже электричество есть! Какая-нибудь мобильная станция на дровах!» Теперь понятно, почему ночью и утром их вопли были такими сильными. Из-за аппаратуры, пережившей смену магнитных полюсов и ядерную бомбардировку. Высокие технологии на вооружении у дикарей. Кому расскажешь, не поверят. Да и вряд ли захочется рассказывать о том, что Данила видел в Орле. Разруха, радиация и смерть – не самая приятная тема для бесед в дружеской компании. Такими историями девушку не уговоришь на взаимность. Задумавшись, Дан мимо ушей пропустил начало речи генерала. «Победителям дарую жизнь и свободу. Обещаю. А тем, кому не повезет... Что ж, дети могил заслужили праздничный ужин. У нас давно не было праздников. И не надо кривиться. Не судите, и не судимы будете. Дети могил вовсе не каннибалы, ибо не считают людей представителями одного с ними вида. Они – будущее Земли. Вы – прошлое». Окончание фразы утонуло в криках карликов. Даже на расстоянии эти твари казались отвратительными. Будто скверный художник рисовал карикатуру на ребенка, но не закончив работу, скомкал лист и выбросил. А карикатура ожила и размножилась. Экипажу Хаммера и бандитам Гурбана предлагалось поучаствовать в смертельно опасной игре, суть которой заключалась в следующем. Команды сразятся за то, чтобы удержаться на вершине кучи некоторое время, отмеряемое секундомером. На вершине той самой кучи строительного мусора, у которого ночью побывал Данила. Генерал продемонстрировал приборчик с циферблатом в вытянутой костлявой руке. Карлики вновь взвыли. Если б каждому из них старик выдал по микрофону, от воплей содрогнулась бы не только Москва, но и Ялта. «Он что, всерьез думает, что мы будем плясать под его дудку? То есть под секундомер?» – вполголоса спросил Данила у вольника в шляпе. «Да, он тут судья и хозяин. А если я прямо сейчас сверну ему шею?» Вместо Равиля ответили карлики. Телепаты они, что ли? У ног доставщика в асфальт ударили сразу 3 стрелы. Намек ясен. Не зря генерал держался на дистанции от гостей города. Данила украдкой бросил взгляд на бандитов. Их было шестеро, то есть на одного человека больше. Великан же стоил десятерых, таких как Равиль. Все не в пользу того, что Дан и его товарищи покинут Орел. Странно, но бойцы Гурбана выглядели как-то не по-бандитски. Лица обычные, хмурые, но не кровожадные. Никого из них не радовала перспектива убивать себе подобных на потеху коротышкам. Но почему так? Ведь они преследовали джип от самого Харькова, а значит, должны хотеть расправиться с экипажем Хаммера. Или Дан что-то не так понял, и у них другие цели? «Эй, малыш!» Внезапно Гурбан оказался рядом. «Нам пора разобраться и выяснить отношения. Я понимаю, что сделаю тебе больно, но...» Дан отшатнулся. Бандюга угрожал ему, но сейчас доставщика больше беспокоил генерал. Уж очень хотелось выбить из старика последний дух. Взять бы на себя грех, да только карлики с луками вряд ли позволят. Да и не смог бы Дан убить беззащитного старца, хоть генерала и тяжело было назвать таковым. Только генерал будет видеть, сколько времени прошло с того момента, как игрок вскарабкался на вершину мусорной кучи. Судить честно или подыграть команде – его и только его привилегия. Предположим, тот же Ашот заберется на вершину. Генерал врубит секундомер, начнется отсчет. Времени одна минута. Всего одна минута или целых 60 секунд. Тут уж кому как. Если Ашот продержится на вершине в течение этого времени, то победа. До свидания, счастливо оставаться. Проветрив Хаммер, можно отваливать на все четыре стороны, а точнее в направлении Тулы. А вот если великан, к примеру, сбросит Ашота с пьедестала, отсчет начнется заново. Если генерал захочет. «Разрешено использовать любые средства, в том числе и подручные. Правила предельно просты». Переждав, пока утихнут карлики, генерал продолжил. «Когда я был маленький, мы, детишки, обожали играть в царя горы. Теперь я уже большой, но привычки у меня прежние». Генерал заперхал так, словно подавился. Данила не сразу понял, что эти конвульсии ему заменяют смех. Успокоившись, старец сделал долгую паузу, чтобы у каждого игрока было время обдумать и принять его слова, а потом сказал. «Что ж, пусть победят сильнейшие. Начали!» Призыв к сражению прозвучал так буднично, что мало кто сообразил. «Хватит спать, бой начался!» Выхватив нож под восторженный рев карликов, Данила ринулся к куче строительных обломков. Он включился. Ему нужна победа. На иное он не согласен.